Джош. У вас входящее сообщение от Кати. Кати. Я похожа на чучело. Тоби. Ты совершенно не похожа на чучело. Кати. Ты сам-то хоть знаешь, как выглядят чучела? Тоби. Ну хорошо, и как же они выглядят? Кати. В точности, как я. Тоби. Неправда. Кати. Но откуда ты знаешь? Я выгляжу, как плод скрещивания человеческой расы с роботами. Тоби. Да нет же. Кати. О, Господи, почему они все на меня смотрят? Тоби. Кати. Мы сидим на самой последней парте, и все остальные сидят к нам спиной. Они не могут на тебя смотреть. У тебя просто паранойя. Кати. Нет, это не паранойя. Тоби. Паранойя, паранойя. У людей не бывает глаз на затылке. Кати. Как это не бывает? А у моей мамы? Тоби. Послушай, Кати, это же просто зубные скобки. От них еще никто не умирал. Я понимаю, каково тебе. Когда мне купили очки, мне тоже казалось, что на меня все таращатся. Кати. Потому что так оно и было. Тоби. Слушай, сделай мне одолжение. Кати. Чего? Тоби. Скажи еще раз. Жареные сосиски. Кати. Тоби! Ты же обещал, что не будешь смеяться. Мне теперь придется несколько лет своей жизни жить с этими рельсами на зубах. Я же не виновата, что я из-за них шепелявлю. А ведь у меня на следующей неделе день рождения, и мне придется фотографироваться в таком виде. Тоби. Большое дело. Кати. Мне исполняется 13. Я буду через много лет доставать эти фотографии и видеть на них человека с двумя огромными железяками, торчащими изо рта. К тому же на праздник придут все, даже те, кого ты еще лет не видела. И мне хотелось бы быть красивой. Тоби. Дай-ка угадаю. Ты собираешься быть красивой в чем-нибудь черном? Кати. Ага. Тоби. Ты больная. Кати. Нет, Тоби. Я знаю, что делаю. Черный очень идет к моим волосам. Так пишут в моих журналах. А ты можешь не напрягаться и прийти, как обычно, в своих дурацких шортиках и футболочке. Тоби. Так пишут в моих журналах. Кати. Знаю я, что пишут в твоих мерзких журнальчиках. Нет там ничего про одежду, только про раздевание. Тоби. В общем, ты меня приглашаешь. Кати. Может быть. А с другой стороны, может и нет. Тоби. Кати, я же все равно приду, даже если ты меня не пригласишь. Что же мне пропустить твой день рождения из-за того, что тебе что-то в голову стукнуло? Я хочу видеть, как праздничный торт застрянет в твоих скобках и полетит людям в лицо, когда ты заговоришь. Кати. Я постараюсь как можно больше разговаривать с тобой. Тоби. А кто придет, кстати? Кати. Алекс. Тетя Стеф, Пьер и Жан-Луи, бабушка с дедушкой, Руби, Тедди и ее пришибленный сынок, который никогда не открывает рта. Мама, конечно, и несколько девочек из баскетбольной команды. Тоби. Нормальненько. А дядя Кевин? Кати. Да куда он вообще ходит? Он все время проводит на работе. Сказал, что очень извиняется, но не может прийти. И прислал мне открытку с десяткой внутри. Тоби. Прекрасно. Большего от него и не нужно. А что, Грег? Кати. Улетел в Штаты на целую неделю. Дал мне 13 евро. По евро за каждый год. Тоби. Круто. Эдак ты разбогатеешь. Хорошо, что он работает. Я ненавижу, когда они с Алексом собираются в одной комнате. Сразу пахнет неприятностями. Кати. Ага, и мама носится от одного к другому, как рефери на ринге. Тоби. Если бы они вышли на ринг, Алекс настучал бы Грегу по голове. Кати. 100%. Но они не посмеют. потому что мама настучит по голове обоим.